Глава пятая. «Ну вот, добрались!» Прапорщик Казаков просто сиял, как лампочка двухсотка. «Вот, ребятки, наша родная часть за номером 58116. Тут вы и будете служить ближайшие 2 года». «А как именно?» Я с подозрением покосился на серые ворота КПП, украшенные красными звездами. Больше никакой информации они не несли, но и так было несложно догадаться, что за ними скрывается военная часть. «Крепить оборону Родины, конечно!» Пафос в голосе прапорщика можно было черпать ложкой. «Вас, можно сказать, бросили на самый ответственный участок, ведь без военного строителя все остальные войска — это так, плюнуть и растереть!» «А может, и не бред?» Я с сомнением покосился на счастливого прапорщика и совсем посмурневших товарищей, осознавших, в какую жопу их засунула судьба. «Ладно, не кисните, прорвемся». Сам я уже махнул на все рукой и плыл по течению, куда кривая вывезет. По дороге поговорить с прапорщиком Казаковым не вышло. Сначала мы бежали, сломя голову, в сторону аэропорта, где кроме гражданского терминала имелся и военный. Там прапорщик куда-то пропал, приказав ждать его здесь и с места не сходить. И, естественно, Каширский тут же свалил в закат, то бишь в туалет. И не вернулся даже через полчаса, когда прибежал прапор вместе с каким-то летчиком. Следующий час они носились по всему терминалу, разыскивая потерю. При этом сам Казаков каждые 5 минут прибегал проверить нас с Пестемеевым. Я наблюдал за суетой с равнодушной ухмылкой, справедливо заметив на наезд прапорщика, что это его обязанность следить за вверенными бойцами, и точно не моя. В итоге Каширского нашли в какой-то подсобке с работницей аэропорта, которую ушлый студент сумел приболтать на интим, надавив на жалость, мол, впереди 2 года в сапогах, а женской ласки так хочется. Я даже позавидовал, но не сильно. Девка, честно говоря, оказалась страшненькой, и еще неизвестно, кто кого там трахнул. На посадку мы не опоздали, наверное, только чудом. Здоровенный Ан-124 уже должен был взлететь, но случились какие-то технические неполадки, и вылет задержали. Но как только мы протиснулись на указанные места, летающее судно дрогнуло и начало набирать скорость. А Казаков под нашими ошалевшими взглядами достал из сумки бутылку водки и, взболтав ее винтом, сосал целиком. Крякнул и достал вторую. «Боюсь летать!» Судя по отточенной технике, или прапорщику часто приходилось пользоваться воздушным транспортом, или он просто любил это дело. Уточнить не представилось возможным, поскольку, прикончив таким же манером вторую бутылку, Казаков зычно отрыгнул и вырубился. Натурально отключился, расползаясь по сиденью, и если бы не ремни, сполз бы на пол в узкий проход. Я много чего ожидал, начиная от выданного задания, заканчивая десантированием прямо с самолета куда угодно, начиная с тайги, заканчивая точкой Немо. Но к такому меня жизнь не готовила. И снова возникли пропавшие было мысли о бредовости происходящего. Если это операция прикрытия, тот должен сказать, сделана она на редкость топорно, если не сказать больше. С другой стороны, уж я-то знал, насколько исполнение самого идеального плана зависит от личности исполнителя. А если вспомнить историю с обер-полицмейстером Рылеевым, человеком, несомненно, ретивым и исполнительным, но, как оказалось, не слишком умным, а потому вместо собаки, пытавшемуся набить чучело из банкира, становится понятно, что для тупости и инициативности не существует ничего невозможного. Другой вопрос — как отделить одно от другого? Проще всего было позвонить. И я уже крыл себя всякими разными словами за то, что был слишком самонадеянным и гордым, не желая выглядеть трусом, и рассчитывал разобраться во всем происходящем сам. В итоге оказался сидящим в самолете, что летит непонятно куда, и главное, неясно, что вообще происходит. А ведь куратор и нужен, чтобы решать такие вопросы. «Но я же самый умный! Да, я же все могу сам!» Вот и довыделывался. Сижу в самолете, рядом с пьяным в дымину прапором, натрахавшимся до отупения штыком и индифферентным ко всему бомбой, познавшим дзен. Кстати, надо им идею с прозвищами подкинуть. Не следует отрываться от канона. Самое смешное, что сейчас телефон был на расстоянии вытянутой руки, выглядывая из кармана прапорщика. Но толку от него было меньше, чем от кирпича. Какая сотовая связь в воздухе? Может, в современных лайнерах еще есть, но уж точно не в военных самолетах. И это не говоря о пароле, который еще нужно было подобрать, ибо ни о каких отпечатках пальцев там речь не шло. Трубка прапорщика, казалось, еще динозавров видела и была по-военному кондовой и надежной. Такой, чтобы во врага метнуть, если патроны закончатся. Короче, куда ни ткни, всюду жопа. И главное, обвинить в этом некого, сам виноват, отчего становится еще обиднее. Летели мы, по моим субъективным ощущениям, часа 3 или 4, что не добавило мне настроения. Я уже начал думать, как и куда мы потащим прапорщика, как тот проснулся сам, стоило самолету зайти на посадку. Такая себе суперсила, но стоило признать, что у большинства и такой не наблюдается, а казаков, к тому же, хоть и проснулся злой как черт, но четко понимал, где он находится и куда нам нужно двигаться. Жаль только, я не разделял его уверенности, потому что не мог узнать город, в котором мы оказались, а сам прапорщик на любые вопросы только рычал и бесился. Ясно было одно, что мы где-то в европейской части страны. Но где именно? Надписи на автобусах ничего не объясняли. Мало того, что местные топонимы были мне неизвестны, так еще и логика, неумолимая сука, подсказывала, что если я где-то здесь и бывал в прошлой жизни, то вряд ли смогу вспомнить, потому что многие названия после развала Союза поменяли, или вернув исторические имена, или просто избавляясь от советского наследия. Короче, одна проклятая неизвестность. Может быть, окажись мы в центре города, еще что-то стало бы понятно. Но выйдя за ворота военного аэродрома, мы двинули на автобус, который шел в основном через промышленные районы, иногда проскакивая куски частного сектора. Потом, правда, выбрались на большую магистраль, но и там понятней не стало. Вот откуда мне знать, в каком городе есть улица Макроусова? Кто это вообще такой? Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мы доехали до нужной остановки, шумно выгрузившись из автобуса, а дальше уже пешком, благо идти было пару кварталов. Со всеми этими приключениями жрать хотелось неимоверно, покормить нас так и не успели, да и солнце уже село, так что мне была понятна радость прапорщика при виде двухэтажного кирпичного КПП. Жаль, что разделить с ним этого счастья я не мог. «Здравия желаю, товарищ прапорщик!» Из дверей показался сержант, причем, судя по расхлябанному поведению, явно из дедушек. «Пополнение привезли!» «Так точно!» Казаков сурово кивнул, причем суровость его происходила скорее из похмелья, чем от силы характера. «Так, давайте оформляйте их и в часть, а я пойду доложу, что вернулся». «Ну, пошли!» Сержант сплюнул в урну и, сунув руки в карманы, зашел в здание КПП. «Че встали? Бегом, душары!» Я подумал, что начинать службу с избиения наряда — плохая примета, и решил не быковать, поэтому подхватил баул и двинулся к месту службы. Мысли о том, что это хитрый ход, уже почти полностью испарились вместе с сержантом Дембелем. Сдается мне, что тайный центр подготовки все же должен иметь в охране кого-то более серьезного. Ну или сержант-командор под скрытым, потому что я не ощущал в нем ни капли энергии. Но такое еще менее вероятно, чем то, что меня призвали в армию по ошибке. «Пополнение — это хорошо». Внутри нас встретил остальной наряд и молодой лейтенант, сидящий за столом. «Ужно вы не успели, но ничего, солдат советской армии должен доблестно переносить трудности и лишения. Прокопчук, проводи их в казарму». «А куда их?» — поднялся один из рядовых. «Чьи они будут?» «Стройбатовцы». Лейтенант с изрядной долей презрения ухмыльнулся. «Свежее мясо». «Понятно». Взгляд бойца и раньше не отличался теплотой, а сейчас и вовсе стал хищным. «Ну, пошли, строители мля». Идти оказалось не очень далеко, но я успел оценить масштабы части, и, надо сказать, они внушали. Уж не знаю, что именно тут происходило, но кроме двух казарм, между которыми расположился плац, имелась еще масса строений, чье назначение осталось для меня загадкой. Но на стройбат это походило меньше всего. Ну, как я его представлял. К тому же, как-то слишком много нам встречалось сержантов, хотя тут я был не слишком опытным знатоком, но, как по мне, они выглядели слишком взрослыми для срочной службы. Лет на 20, может, даже старше. Да и взгляды, которыми провожали нашу процессию, были далеки от благожелательных, но самое главное, что мне бросилось в глаза, это различие в петлицах, начиная от бульдозера, заканчивая автомобильными войсками, железнодорожниками и чуть ли не моряками. Но, может быть, мне показалось. В итоге, лично мне впечатлений хватило даже от короткой прогулки, а штык с бомбой так и вовсе уже двигались на автомате. «Кто такие?» Нас встречать вышел старший лейтенант, которого вызвал дежурный. «Пополнение!» «Так точно, товарищ старший лейтенант!» Прокопчук махнул рукой. «Товарищ прапорщик Казаков привез!» «А сам он где?» Старлей скривился, но махнул рукой бойцу. «Свободен, а вы за мной. Надеюсь, хоть на этот раз не уголовников прислали». «Товарищ старший лейтенант, я понял, что это мой шанс. А можно вопрос, где мы вообще находимся?» «В смысле?» — удивился офицер настолько, что даже остановился и к нам обернулся с выражением крайнего недоумения на лице. «Сегодня утром я проснулся в своей кровати, а потом меня взяли в оборот так, что к вечеру я уже мало того, что комиссию прошел, так еще и оказался призван и улетел хрен знает куда с пьяным в дымину прапором, который боится летать», — пояснил я, стараясь держать себя в руках. При этом ни меня, ни вон ребят никто в известность не ставил. Телефоны забрали, привезли хрен знает куда, хрен знает зачем, и никто не может ответить на простейший вопрос, где мы вообще находимся. «Вы находитесь в войсковой части 58-116, являющейся военной школой младших специалистов Главного управления специального строительства Министерства обороны Советского Союза Социалистических Республик». В исполнении старшего лейтенанта это звучало весьма солидно, но по факту подтвердило: мы в стройбате. «Расположенный в ордене Ленина в городе Горьком. Я ответил на твой вопрос?» «Так точно?» Я пару секунд тупил, пока не сообразил, что Горький — это же Нижний Новгород, так и не вернувший свое историческое название. «Вопросов больше не имею». «А у меня появились!» — рыкнул военный и крикнул куда-то вглубь казармы. «Беркимбаев! Сюда, мухай!» «Звали, товарищ старший лейтенант!» Из глубины казармы показался уроженец одной из среднеазиатских республик с лычками сержанта. «Принимай пополнение!» Пока еще безымянный старлей махнул на нас рукой. «Будут в твоем отделении. Я в штаб. Скоро вернусь. Так что смотрите мне!» «Так точно!» Было видно, что угроза сержанта особо не напугала. «За мной!» Наше появление в роте произвело фурор. Тишина наступила пусть не гробовая, работал телевизор, но солдаты притихли, провожая взглядом нашу троицу. Не слишком приятное ощущение, хоть умом я прекрасно понимал, что могу в одиночку сравнять трехэтажную казарму с землей. И это было не преувеличение, но все же, когда на тебя смотрят десятки глаз, словно волки на овцу, ну, такое себе. А каково было парням, я и вовсе не представляю. Недаром студент притих, зато бомба остался таким же спокойным, словно удав. Вот что Говинда с человеком делает. И это он до гуру Ваюрапана не добрался. «Вот ваши койки!» Дойдя почти до самого телевизора, махнул направо Беркимбаев. «Где кто будет спать, делите сами. Верхнюю одежду в раздевалку, за тумбочкой, слева от входа. Там же в соседней комнате сральник и умывальник. Теперь вы в моем отделении, так что если накосячите, ноги вырву. Понятно?» «Ага», — протянули мои товарищи по несчастью, а я промолчал. «Ну да». «Это что за блеяние?» Сержант тут же решил взяться за воспитание молодого поколения. «Нужно отвечать так точно! Ясно? Не слышу!» «Так точно!» В разнобой, но достаточно громко отозвались Штык и Бомба. «А ты что, самый непонятливый?» И, естественно, мой демарш не остался без внимания. «Или самый дерзкий?» «Просто неохота глотку драть», — я пожал плечами. «Вот завтра начнется служба, и буду как все, а пока я еще гражданский, разве что в форме». «Самый умный, да?» Тут же подал голос один из дедов, которых было легко опознать по самым близким к телевизору местам, расхристанному виду и ощущению общего пофигизма. «Ну, раз гражданский, тогда сымай шузы. У дедушки как раз развалились, а ему на дембель скоро, а тут какой-то гражданский в новой форме. Непорядок. Сымай давай. И вы тоже сымайте. Вдруг мне эти не подойдут?» «Не подойдут». Я жестом успокоил дернувшихся было парней, спокойно поставив сумку на тумбочку возле своей новой кровати. «Мужики, я честно не хочу с вами ссориться, но себя гнобить не дам и парней не позволю. Понятно, что история дедовщины в российской, а потом и советской армии имеет многолетнюю, а если вспомнить ЦУК, то и многовековую историю. Но я вам так скажу. По службе, согласен. А вот так, по беспределу, подобное буду сразу пресекать». «Тупой, да?» Старослужащий, которому понравились мои берцы, нарочито медленно поднялся на ноги, а я отметил, что надо бы раздобыть тапочки. А они в комплект, выданный в сборном пункте, не входили. «А ты знаешь, что мы с такими, как ты, делаем?» «Да мне как-то пофиг. За этот длинный и муторный день я так заманался от всех непоняток, что стремительно надвигающуюся драку воспринял как ману небесную. Но, думаю, таких, как я, ты еще никогда не видел, и, дай бог, никогда не увидишь». «Ну-ну», — расплылся в щербатой улыбке дед, а следом мне сзади по голове прилетел удар табуретом. Голова выдержала, табурет — нет. В казарме повисла ощутимая физическая пауза. Бил меня другой дембель, судя по энергетике, разрядник. Да и иначе кондовый советский табурет было бы сложно разбить с первого раза. Но то, что человек может спокойно выдержать удар и даже не поморщиться, для всех явно было в новинку, как и то, что один человек может спокойно раскидать почти десяток дембелей, среди которых встречались и юниоры, и разрядники. В честь местных старослужащих кинулись на меня они дружно, никто не остался в стороне, правда, так же дружно и огребли. Я старался бить не столько сильно, сколько аккуратно. Трупы мне не требовались, да желательно было даже без переломов и синяков обойтись. Именно поэтому одного из дедушек, явно откуда-то с Кавказа, схватившегося за нож, я приласкал шоком и даже не стал крошить ему кисть каблуком, ограничившись лишь тем, что выбил нож куда-то под кровать. Остальным хватало одного-двух точных ударов, заставляющих забыть, как дышать. Или наоборот, вспомнить, где у них печень. Пара минут жесткой схватки, и в казарме снова воцарилась тишина, разбавляемая лишь международной панорамой из телевизора. У нас же высокие договаривающиеся стороны пришли к компромиссу, поэтому появившийся через полчаса Старлей застал необычную картину. Духи, которым положено было за это время огрести по полной, оказались целыми и невредимыми, а вот дембеля, наоборот, держались как-то скованно, кривились, держались за бока и сторонились молодых, будто прокаженных. Впрочем, я не дал ему много времени на размышления, поднявшись с табурета и двинулся на перерез. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» Что-то об армии я все же знал, пусть и не особо ее любил как явление. «Наедине, если можно. Буквально пару слов». «Наедине». Старлей посверлил меня взглядом и, видя, что я ничуть не впечатлился, мотнул головой. «Ну, пошли». Я думал, мы пойдем на улицу или в коптерку на крайний случай. Но реальность оказалась куда интереснее, и офицер привел меня в ленинскую комнату, которая, как оказалось, тут тоже имелась, да еще очень приличного размера, на всю роту. Как обычно, идеологическому воспитанию отводилось самое высокое место, даже в ущерб всему остальному. Хотя я уже отметил, что все же в этом мире дело обстояло куда лучше. Принцип «лучше работать, чем говорить» действовал почти безупречно. «Ну, чего у тебя?» Старший лейтенант был готов ко всему, но только не к тому, что я попрошу у него телефон позвонить домой. «Боец, я смотрю, ты охренел в атаке?» «Товарищ старший лейтенант», — я тяжело вздохнул. «Вот смотрите, вы кандидат, судя по значкам, так? Для вашего возраста неплохой показатель. А я впервые за сегодня выпустил на свободу свое энергетическое тело, слегка придавив им старлея. Мастер, и это 18 лет. Ладно, почти 19. И у меня только один вопрос. Какого хрена я тут делаю? Ну так что, дадите позвонить?» «Я деда наберу, генерал-полковника Калинина Дмитрия Ивановича, командующего Западно-Сибирским военным округом. У меня есть для него пара тихих незлых слов, чисто по-родственному».